5. Природа научит их тому, что сама в нужде зазубрила, как стих, времени и т.д. Они снабдят цифру 100 завитками плюща, если не вечность, то постоянство ища.